Глава 10. В комнате воцарилась гробовая тишина. В смятении посмотрев на меня, Варвара напряженно уставилась на жениха. Вне сомнений, мещанка хотела и фату, и платье, и гостей с подарками. Да вот только аристократ не спешил обсуждать их свадебное торжество. Он молчал и смотрел на меня изучающе. «Анатолий Федорович, каждая девушка мечтает о красивой свадьбе», — вкрадчиво заметила я. «Разве ваша невеста ее не заслуживает?» «Варя достойная самой лучшей свадьбы», — согласился юрист. Бережно сняв со своего плеча руку женщины, он коснулся губами тыльной стороны ее ладони. «Так, может, тогда...» Плотникова осеклась, поймав предупреждающий взгляд будущего супруга. Еще раз поцеловав руку будущей жены, Анатолий Федорович поднялся из-за стола. «Александра Петровна, я вхож в высший свет столицы. Если мы с Варварой решим отмечать свадьбу, то буду обязан разослать пригласительные всем главам родов из высшего общества. Даже если праздник будет проходить не в столице, а во Владимире, соберутся представители всех родов. В противном случае проявят неуважение, что повлечет крайне неприятные последствия, как для меня, так и для того, кто не соизволит приехать, либо прислать члена своего рода». «И в чем проблема?» Я искренне не понимала, к чему клонит адвокат. «Вас, Александра Петровна. Не пригласить вас на столь знаменательное событие я не смогу, а вы не сможете отказаться. Ваше пикантное положение однозначно заметят. Ну а дальше может произойти все, что угодно. Подвергать беременную женщину опасности и моральным испытаниям – верх эгоизма». Обдумывая новую информацию, я заметила, как Варя вымученно улыбнулась жениху и принялась изучать узор на ковре. Мещанка не роптала, не злилась, но ее упадническое настроение вызвало протест. «Да что за фигня? С какого перепуга из-за меня должны страдать другие? Предположим, Варя не озлобится, но осадок-то у нее останется. Оно мне надо?» «Анатолий Федорович, благодарю за разъяснение. И все же считаю, что отказываться от празднования такого важного события в вашей жизни неправильно. Шепотки за своей спиной я однозначно переживу. Что касается возможных нештатных ситуаций, уверена, этот вопрос решаем», — заявила я безапелляционно и внезапно разоткровенничалась. «Вся одежда мала стала, надеть нечего. Хочу сейчас пройтись по магазинам готовой одежды, заглянуть в хорошее ателье. Но боюсь, что самостоятельно не справлюсь. Варя, составишь компанию? Заодно и тебе закажем свадебное платье». Мещанка нервно поправила безупречную прическу. Сомневаясь в ответе, встревоженно посмотрела на Анатолия Федоровича. Тот неодобрительно качнул головой, нахмурился. Подумав несколько секунд, объявил. «Я отвезу вас в магазин. Варвара, предупреди Маргариту, что уезжаешь. Мы подождем тебя в машине». Засияв от радости, Плотникова энергично кивнула и выпорхнула из комнаты. Взяв мою шубку, Анатолий Федорович принес ее мне. Галантно помогая надеть верхнюю одежду, шепнул на ухо. «Ваш муж не согласится и будет прав». «Так-то да, но сама мысль, что хорошая женщина лишится собственной свадьбы только из-за моей беременности, встала как рыбья кость поперек горла». Взяв с дивана сумочку, я тихо сказала. «Дима умный человек. Думаю, уже завтра сам с вами свяжется и даст положительный ответ». На лице Анатолия Федоровича отчетливо читалось сомнение. Обаятельно ему улыбнувшись, я направилась прочь из комнаты. Пройдя через пустой холл, вышла на улицу. Легкий морозец защипал щеки. Стянув полы расстегнутой шубки, спустилась по лестнице. Дождавшись, когда конь откроет для меня дверцу, уселась на заднее сиденье. Сев за руль, мужчина завел двигатель. Осторожно выудив из кармана обо, я вспомнила об утреннем происшествии. «Анатолий Федорович», — окликнула юриста. Как только тот обернулся, сухо сообщила. «Сегодня боярыня Апраксина отреклась и от меня, и от рода. Перстень главы рода зафиксировал отречение. Вопрос. Какие правовые последствия это событие будет иметь и для меня, и для Анфисы Тимофеевны?» «В очередной раз удивили», — признался адвокат. «С юридической точки зрения вам абсолютно ничего не грозит. А вот ваша теперь уже бывшая матушка утратила титул боярыни, право носить фамилию умершего мужа, требовать от вас содержания и как от дочери, и как от главы рода. Фактически она стала для вас посторонним человеком. Позвольте узнать, а что послужило причиной для столь недальновидного решения Анфисы Тимофеевны?» Поглаживая тушканчика, я пристально посмотрела на мужчину и ледяным тоном ответила. «Желание убить моего ребенка». Меж бровей аристократа пролегли две глубоких складки. Вдруг передняя дверь автомобиля открылась. Обдав холодным воздухом, в салон юркнула Варвара. «Поехали?» Усевшись поудобнее в пассажирском кресле, спросила она с улыбкой. Кивнув невесте, Анатолий Федорович нажал на педаль газа. Машина быстро покатила по дороге. Поймав взгляд юриста в зеркале заднего вида, я вопросительно приподняла брови. «Александра Петровна, у вас чудесный питомец», — невозмутимо обронил менталист. Прекрасно поняв, что речь вовсе не о внешнем виде ушастого тушканчика, я усмехнулась. «Согласна», — негромко, но уверенно ответив, я продолжила гладить хрупкое тельце своего единственного друга. Автомобиль остановился напротив одноэтажного здания. Вывеска на фасаде гласила, что здесь находится магазин купца Стрельникова. «Мне придется примерять одежду, а значит, снимать шубку. А Бонни стоит оставлять в кармане». Открыв сумочку, я бережно посадила внутрь зверька. Немного подумав, сняла с пальца символ главы рода и засунула в кармашек. Зачем? Не знаю. Так, на всякий пожарный случай. «Толя, может, все-таки поедем на рынок?» — настойчиво предложила Варя. «С чего это вдруг? Насколько помню, примерочных там нет. Раздеваться за тряпочкой на картонке? Летом еще ладно, но сейчас-то на дворе зима». Не понимая, что нашло на мещанку, я озадаченно смотрела то на нее, то на Кони. «Нет», — после короткой паузы лаконично ответил аристократ. Полуобернувшись ко мне, он цепко глянул на правую руку. Заметив отсутствие перстня, одобрительно улыбнулся и малопонятно пояснил. «Я знаком со Стрельниковыми. Проблем не возникнет». «О каких проблемах он говорит? Я хочу купить одежду. Деньги есть. Что может пойти не так? Беременных без обручальных колец обслуживают исключительно на рынке?» Ну и чушь в голову лезет. Хотя кто его знает? Хмурясь, я вышла на улицу. Спустя несколько мгновений глухо хлопнули дверцы машины. Взяв меня под локоток, Варвара намеренно пропустила юриста вперед. Внутренне собравшись, я вместе со своей спутницей пошла в магазин, отставая от мужчины лишь на пару шагов. Звонко тренькнул колокольчик. Придержав для нас дверь, адвокат уверенно направился в торговый зал. Из-за стоек с разноцветной одеждой выплыла полная женщина. Пышное, ярко-зеленое платье, излишне щедро отделанное орюшами, делало ее похожей на оживший куст. «Здравствуйте, Анатолий Федорович! Как же я рада вас видеть! Спаситель вы наш! Какими судьбами? Сердечко потянуло в родные края?» Не отводя глаз от московского адвоката, купчиха счастливо улыбалась. «Добрый день, Пелагея Никитишна!» — вежливо поздоровался дворянин. «Вы правы, душа истосковалась и по дому, и по невесте». «Невесте? Я не ослышалась? Кто же эта счастливица?» С восторгом воскликнула женщина. Не скрывая жадного любопытства, она бесцеремонно осмотрела Варвару, затем меня. Очевидно, заметив живот, купчиха уставилась на мою правую руку. Не обнаружив на безымянном пальце символа замужества, одарила меня, а после и адвоката, красноречиво осуждающим взором. Вот и началось в колхозе утро. Сохраняя хладнокровие, я ждала дальнейшего развития событий. Анатолий Федорович шагнул к Варе и весьма недвусмысленно поцеловал пальчики смутившейся женщины. «Прошу любить и жаловать. Моя будущая супруга Варвара Григорьевна Плотникова». Отпустив руку невесты, с достоинством представил меня. «Александра, этой милой девушке срочно нужна новая одежда. Уверен, у вас найдутся подходящие вещи». «Девушка, да не совсем», — пробормотала себе под нос недовольная Пелагея Никитишна. «Так уж и быть, отойду от правил. Анатолий Федорович, можете не сомневаться. Ваша знакомая...» — она сделала акцент на последнем слове. «Купит здесь все, что пожелает». Она сказала правил. «Продавцы реально гонят незамужних беременных женщин из магазинов? Да что за мир-то такой?» В душе забурлило раздражение. Не слушая дальнейший разговор, я с каменным лицом пошла меж стоек с одеждой. Рассматривая висящие на вешалках платья, с сожалением констатировала, что пока ничего не нахожу. Платье цвета вырви глаз, фасон баба на чайнике. Рюши, куда их столько? А главное, зачем? Что за дурацкая мода? Или купчиха выбирает товары на продажу сугубо по своему вкусу? «Толя уехал по делам, просил передать, чтобы ты брала все, что захочешь. Покупки запишут на его счет», — негромко сообщила присоединившаяся ко мне Варя. «Спасибо, конечно, но у меня все в порядке с деньгами». Остановившись напротив манекена, обряженного в красное с белым горохом платье, я не сдержала тяжкого вздоха. «Живенько», — пробормотала Варя. Вытянув шею, она поискала глазами хозяйку магазина. Без особого труда обнаружив дрейфующий по залу куст, кашлянула, прочищая горло, и громко позвала. «Пелагея Никитишна, не могли бы вы подойти к нам?» Тотчас, изменив курс, купчиха подплыла ближе, проворковала. «Слушаю тебя, Варенька, ты ведь позволишь тебя так называть?» Женщина улыбалась невесте столичного адвоката во все 32 зуба. Разнервничавшись, Варя потерла шею сзади и неожиданно важно заявила. «Я предпочитаю, когда меня называют полным именем и обращаются на «вы».» Пелагея Никитишна иронично усмехнулась. «Будущий статус примеряешь? Когда замуж выйдешь, да Анатолий Федорович в столицу увезет, не сладко тебе, милая, придется. Девку из деревни увезти несложно, а вот чтоб деревню из нее вытравить, придется сильно попотеть. Запомни, девонька, у тебя сейчас на лбу написано, что ты простолюдинка. Ну да ладно, коль охота почувствовать себя дворянкой, так тому и быть. Уважу Анатолия Федоровича. Что желаете, Варвара Григорьевна?» Женщина с нарочитым подобострастием поклонилась, а, выпрямившись, невинно похлопала ресничками. Побледнев, мещанка сердито раздувала ноздри. Казалось, еще чуть-чуть и разразится гневной тирадой. Предупредительно коснувшись предплечья Вари, я обратилась к хозяйке магазина. «Пелагея Никитишна, у вас имеются в продаже платья нейтральных цветов и свободного кроя?» «Разумеется, у нас есть вещи на любой вкус. Прошу за мной». Подметая подолом пол, купчиха пошла прочь из основного зала. Неужели удастся купить хоть какую-то обновку? Мысленно скрестила пальцы на удачу. Взяв под локоток бледную, как полотно, Варю, я последовала за Пелагеей Никитишной. Пройдя по коридору, та остановилась у одной из открытых дверей. «Прошу располагаться», — вежливо предложила, обращаясь к нам обеим, затем обратилась ко мне. «Госпожа, одежду для вас скоро принесут». «Госпожа? Как она меня вычислила?» Не показывая удивления, я кивком поблагодарила хозяйку магазина. Войдя в небольшое помещение, осмотрелась. Щедро освещенная искусственным светом комната оказалась без окон. Одну из стен полностью занимало громадное зеркало. В углу вместительная примерочная кабинка, рядом пустая стойка для одежды. Чуть дальше — диванчик с журнальным столиком. Мрачная, как туча, Плотникова двинулась к дивану. Усевшись, понуро опустила плечи. Не зная, как приободрить женщину, я села рядом. Накрыла ее ладонь своей. Варвара молча освободила руку и демонстративно отвернулась. «Даже так? Что ж, навязываться не стану». Минут через 10 в комнату вошли две девушки с ворохом одежды. Избегая смотреть в сторону дивана, развесили на стойке вещи и быстренько удалились. Зорко следящая за своими сотрудницами купчиха закрыла дверь. Вежливо мне улыбнулась и предложила. «Госпожа, проходите в примерочную. Обслужу вас лично». Язвительно хмыкнув, Варвара положила ногу на ногу и скрестила руки на груди. «Да что с ней такое?» Строго посмотрев на Плотникову, я встала с дивана, сняв верхнюю одежду, отправилась в примерочную. Одна хорошая вещь сменяла другую. Надев очередную, я внимательно осматривала себя в ростовом зеркале и принимала решение, нравится или нет. В тех случаях, когда сомневалась, одергивала шторку и выходила в комнату. В первый раз, когда попросила совета, Пелагея Никитишна поразительно искренне прокомментировала то, что видит. Если кратко, ей не понравилось. А вот бывшая хозяйка гостиницы продолжила себя вести, как непонятно кто. На мой вопрос «Как тебе?» Варвара пожала плечами. «Вам виднее», — процедила она и демонстративно прикрыла веки. Выводы я сделала, и больше Плотникову не тревожила. Из множества по-настоящему достойных вещей в итоге выбрала 4 платья. Бежевое, кремовое, цвета слоновой кости и серое. Все тепленькие, свободного кроя, с длинным рукавом и в пол. Решив ехать домой в новом, я облачилась в серое платье. Посмотрев на себя в зеркальную гладь, довольно улыбнулась. Фасон великолепный. Нигде ничего не жмет, не тянет. Грудь очерчена. А вот живот надежно скрыт от посторонних глаз. «Александра, вас просят к телефону», — внезапно сообщила Пелагея Никитишна. «Меня?» Одернув занавеску, я с удивлением воззрилась на хозяйку магазина. Стрельникова улыбнулась и пояснила. «Звонит Анатолий Федорович, спрашивает, как у вас дела». «Вы уверены, что мой жених желает поговорить не со мной, а с Александрой?» — ледяным тоном спросила Варвара, поднимаясь с дивана. «Абсолютно. Анатолий Федорович просил пригласить к телефону именно Александру», — с невозмутимым видом ответила Пелагея Никитишна. «Понятно», — раздраженно бросила Плотникова. «Какая муха ее укусила?» Старательно глуша негативные эмоции, я пересекла помещение. Взяв шубку с сумочкой, ровным тоном уведомила. «Пелагея Никитишна, я определилась. Пока возьму 4 платья. Это и еще 3. они отложены от остальных. Прекрасный выбор. Ваши покупки сейчас упакуют. Пройдемте со мной. Стрельникова подплыла к двери. «Саша, надо поговорить. Подожду на улице. Постарайся сильно не задерживаться», — процедила Варя и первой покинула комнату. «Або, что с ней творится?» — спросила я, следуя за хозяйкой магазина. «Ревнует к тебе жениха, чувствует себя неполноценной, страшится будущего и еще куча всего». Высшая сущность совсем по-человечески вздохнула. «Писец. Цензурных слов нет, сплошные маты». «Телефон на рабочем столе», — жестом предложив войти, жена купца Стрельникова тактично осталась в коридоре. А дверь-то не закрыла, любопытная. Я подошла к столу, взяв лежащую на нем трубку, приложила к уху. «Слушаю вас, Анатолий Федорович». Умышленно не представляясь, повернулась спиной к входу. «Александра, у вас все нормально?» Приятный баритон юриста ласкал слух. «Вполне», — лаконично ответила я, бесцельно осматривая столешницу. «Вот и отлично. Теперь о делах. Вашу просьбу я выполнил. Список родственников шахтеров у меня на руках». «Так быстро? Спасибо огромное!» Искренне поблагодарив расторопного юриста, я перехватила поудобнее шубку. Взгляд зацепился за газету. Из чистого любопытства, подтянув к себе московский вестник, посмотрела на первую полосу и остолбенела. Под жирным заголовком «Самая желанная невеста империи» красовалась моя фотография. «В связи с тем, что у вас произошло сегодня утром, считаю необходимым безотлагательно осмотреть машину Антона Леонидовича. Процедуру проведет и все запротоколирует мой знакомый сотрудник полиции. Не беспокойтесь, информация никуда не уйдет». Из динамика доносился голос адвоката. Не особо понимая, о чем толкует Кони, я читала статью про главу боярского рода Апраксиных. Вознося мой уникальный дар до небес, журналист восторженно вещал о том, как мертвые восстали и пришли поклониться серебряной ведьме. А напоследок репортер вопрошал, какому же счастливчику повезет, кому отдаст свое сердце серебряная ведьма и тем самым принесет неслыханную удачу. Бред какой-то. «Александра, вы меня слышите?» — неожиданно громко спросил юрист. «Да, слышу», — заторможенно отозвалась я. Судорожно вспоминая, что сейчас говорил Кони, вернула газету на место и осведомилась. «От меня что-то требуется?» «Лишь согласие. Вы не возражаете, если минут через 40 я приеду к вам в особняк с криминалистом?» «Ничуть». Попрощавшись с юристом, я положила трубку на рычаги и обернулась. Пелагея Никитишна величественно подплыла ко мне. Протянув полушубок из роскошного серебристого соболя, с улыбкой сообщила. «В нашем магазине верхней одежды нет. Я отправила сотрудницу в соседний меховой салон. Примерьте, пожалуйста. Думаю, вам подойдет». «Або, она читала газету?» «Да, как только тебя увидела, сразу узнала». «Охренеть, очередной сюрприз. Впрочем, Кони менталист. Не сомневаюсь, что он считал память Стрельниковой, так что нет смысла нервничать понапрасну». С непроницаемым выражением я положила на стул старую шубку, надела новую. Практически невесомая, воистину шикарная вещь, села идеально. Кто бы сомневался, мой размер купчиха уже прекрасно запомнила. Застегнувшись, я накинула на голову капюшон, вопросительно посмотрела на опытную продавщицу. «Чудесно!» — зорко осмотрев меня, подытожила купчиха. «Сколько с меня?» «Нисколько», — торопливо заверила женщина. «Господин Кони распорядился все ваши покупки записать на его счет». «Предпочитаю расплачиваться сама». Я взяла сумочку. Стараясь сохранять невозмутимость, мысленно скрестила на удачу пальцы. Честно признаться, в полушубок влюбилась, как только его увидела. Но тратить больше, чем есть сейчас в кошельке, не стану. Если пушистая красота стоит, как крыло самолета, откажусь. «Коль так, воля ваша. Платье отдам почти даром. За все 4 возьму всего-то 1000 рублей. И на шубку в салоне дали хорошую скидку. В общей сложности с вас 17 000». Трындец. Ну и цены. Пальто на рынке я купила за 150 рублей, а здесь одно платье 250. И на полушубке купчиха наверняка хорошо поживилась. Может, не брать его? Пальцы сами собой коснулись меха. Жаба душила не по-детски. Но без дорогих вещей, увы, не обойтись. Статус, чтоб его. Опять же, из бюджета не выхожу. Даже 300 рублей останется. Мысленно себя уговаривая, достала из сумочки пачку банкнот. Усиленно сохраняя невозмутимое выражение, отсчитала нужную сумму. Передав деньги довольной женщине, взяла свою беличью шубку и направилась к двери. Задержавшись у порога, я словно невзначай поинтересовалась. «Пелагея Никитишна, почему вам Варя так не понравилась?» «Не понравилось?» — с недоумением переспросила Стрельникова. «Отчего же? Вполне симпатичная девушка. Но не пора она такому мужчине, как Анатолий Федорович. Жаль, что вы ребеночка не от него прижили. Очень жаль. Отменный юрист, да и человек хороший. Если б вы его полюбили, то он бы молниеносно достиг высот в карьере. А так придется ему пахать и пахать. В столице это ой как непросто. Жили мы с мужем в Москве. Люди там не чета нашим. Интриганы, сплетники, да до денег уж больно охочи. Так и норовят ободрать». Она сокрушенно вздохнула. «Ага, а ты белая пушистая и деньги не любишь. Почти даром продала платье. Про шубу со скидкой и вовсе молчу». «Благодарю за ответ. Покажете дорогу?» «Конечно». С ловкостью фокусника Пелагея Никитишна спрятала пачку денег где-то в недрах своего безумного зеленого платья. Сопроводив меня в торговый зал, хозяйка магазина самостоятельно упаковала старую шубку. Торжественно вручив мне сверток и пакеты с обновками, купчиха настоятельно рекомендовала не ходить по другим магазинам, а сразу обращаться к ней. Не став обещать того, что выполнять не собираюсь, я вышла на улицу. Осмотревшись, увидела Варвару. Засунув руки в карманы зимнего пальто, она стояла на углу дома и смотрела куда-то вдаль. Подойдя, я негромко спросила. «Заждалась?» Плотникова обернулась. Постояв недвижимо несколько секунд, она внезапно заявила. «Я не смогу с тобой работать.